а я боялась, не будет делиться. Ответ — 3 км/ч. 3 км! Гейм подпрыгнул на своем подоконнике. Ты, Настя, уникальная дура. Пешеход дает 5 км/ч. Автобус позади пешехода. Автобус его догоняет. Значит, скорость у него больше, чем у пешехода. Подумай, как автобус догонит пешехода, если будет ползти со скоростью 3 км/ч? Тут мне пришлось вмешаться, потому что Настя обиделась на уникальную дуру. Я полистала задачник и нашла другую задачу, полегче. В 9 утра со станции вышел товарный поезд, а в полдень отправился экспресс. Скорости поездов известны. Надо узнать, в котором часу экспресс нагонит товарный поезд. «Допустим, ты не дура», – великодушно сказал Гейм. «И я не настаиваю, но логически мыслить ты не можешь. Это аксиома. Вот если бы ты прочитала книгу Поя «Математика и правдоподобные рассуждения», Поя дает общий метод решения задач. Решать надо всегда с конца». «Я и решаю с конца», – возразила Настя. «Смотрю ответ, потом решаю». «Смотрю ответ. Я же тебе о другом говорю. Решать задачу с конца – значит представить себе, что именно надо найти. Вот в этой задаче надо найти время. Давай рассуждать дальше. Что такое время?» «Ну, время – это такое, оно идет. Время есть расстояние, деленное на скорость. Поняла? Скорость нам известна. Разность скоростей в данном случае. И если мы узнаем расстояние, задача будет решена. Ясно?» «Нет, с конца я не могу. С ответа могу, а с конца нет». Гейм хотел сказать что-то ехидное, но я ему показала кулак. Настя долго возилась с задачей, перемножала и делила какие-то шестизначные числа и, наконец, объявила ответ. «Экспресс догонит товарный поезд в 10 часов утра». «Слушай, Кир, с ним что-то происходит», – испуганно произнесла Настя, показывая на Гейма. «Ты посмотри на него». «Еще бы! Экспресс догнал товарный поезд до того, как он, экспресс, вышел со станции». Мне было жалко Гейма, я понимала его чувства, но ведь к контрольной все равно надо готовиться. Гейм мрачно уставился на часы, а я дала Насте еще одну задачу. «Эту я обязательно решу», – неуверенно сказала Настя. «Ты не сердись, Саша, ты же сам говорил, что Эйнштейн в школьные годы хватал 2 по математике. А ты ко мне придираешься. Я решу задачу, я ее понимаю. Из закипевшего чайника отлили 2/3 воды. Ну, значит, там осталась 1/3. Видишь, я все понимаю. Оставшийся кипяток долили водой температуры, которая равна 20 градусам. Определить температуру воды в чайнике. Ну, тут 4 вопроса. Гейм подошел и стал смотреть, как она решает. Настя написала 4 вопроса, вывела ответ и облегченно вздохнула. У Гейма позеленело лицо. Он взял свою шапку и ушел, хлопнув дверью и не простившись. Настя растерянно моргала, с трудом сдерживая слезы. «Я же не хотела его обидеть», — повторяла она. «Ну, Кира, правда, я его не хотела обидеть. Почему он ушел?» «Вот еще вопрос. А что должен был сделать Гейм, если по Настиному решению вода в чайнике имела температуру 214 градусов?» Гейм ушел, а я не могла уйти. Но я не знала книги Поя «Математика и правдоподобные рассуждения». И вообще не была математическим вундеркиндом. Я ходила в театральный кружок. Там говорили не о математике, а о системе Станиславского. Дома тоже говорили о системе Станиславского. Отец и мать у меня – театральные художники. И я стала учить Настю решать задачи по этой системе. У меня просто не было другого выхода. «Не реви», – строго сказала я Насте. «Прекрати реветь и представь себе события, которые происходят в задаче. Ну, как будто это театр или кино. Вот пешеход идет по дороге. Ты вообрази себе эту дорогу. Вообрази пешехода. Кто он такой? Как одет? И зачем ему надо идти? А тут еще дождик, такой мелкий, противный дождик. Представляешь? Ну, понятное дело. Пешеход переживает, он даже злится на себя, что не стал ждать автобуса, и подсчитывает, догонит его автобус или не догонит». «Нет», – перебила Настя, – «он знает, что автобус его догонит. Он подсчитывает, скоро ли автобус его догонит. Вот, думает, подниму тогда руку, и водитель остановит автобус. А дождь, конечно, идет все сильнее. Ну, тут я обрадовалась в 10 раз больше, чем промокший пешеход при виде автобуса. «Давай, Наська», — скомандовала я, — «вживайся в образ, у тебя получается». У нее в самом деле получалось. Она грызла карандаш, который изображал пункт А, и смотрела на меня очень странным взглядом. Она как будто сквозь меня смотрела, куда-то очень далеко. И там была дорога, не очень хорошая грунтовая дорога, по которой шел пешеход, симпатичный парень в клетчатой ковбойке, и прислушивался, не идет ли сзади автобус. «Не вышло», — вздохнула Настя. «Не взял его автобус, обрызгал водой, обфыркал вонючим дымом и помчался дальше со скоростью 45 км в час». Она не заглядывала в ответ. Она сама нашла эти 45 км в час.